Разговор с отцом Виталием получился короткий и неприятный. Архимандрит встретил губернского чиновника, уже находясь в сильном раздражении. То есть это так и было замыслено Матвеем Бенционовичем. Безапелляционным тоном письма и точным указанием часа встречи вывести новоараратского властителя из равновесия. С одной стороны, напомнить, что есть и иная власть, повыше настоятельской, с другой же побудить Виталия к резкости и невоздержанным словам. Глядишь, так быстрее до подоплеки дела доберемся, чем с реверансами да и кивоками. Что ж, резкости Бердичевский добился и даже чересчур. Высокопреподобный нетерпеливо прохаживался у крыльца настоятельских палат, одетый в старую-престарую рясу, зачем-то подоткнутую чуть не до пояса, так что виднелись высокие грязные сапоги, и помахивал часами луковицей. — А, прокуратор! — воскликнул он, завидев Бердичевского. — 3:03. Ожидать себя заставляете? Не больно ли дерзко? Вместо ответа, и тоже не здороваясь, Матвей Бенционович ткнул пальцем на башенные часы, украшавшие пышную колокольню по всем признакам недавнего строительства. Минутная стрелка на них еще только наметилась подобраться к 12. Тут же, как нарочно, ударили куранты. В общем, вышло эффектно. «Некогда мне разговоры разговаривать». «Забот полно!» — еще сердитее рыкнул Виталий. «На ходу поговорим. Вон там!» Он показал на бревенчатый сарай, видневшийся поодаль за монастырской стеной. «Старый свинарник разбираем. Новый будем ставить». Вот когда объяснились и поддернутая ряса, и ботфорты. Аудиенция происходила на скотном дворе, где грязи и нечистот было по щиколотку. Матвей Бенционович моментально перепачкал и штиблеты, и брюки. Монахи сдирали баграми дранку с крыши сарая. Настоятель ими руководил, так что существо дела чиновник излагал под треск, грохот и крики, а Виталий, похоже, не очень-то и слушал. Уже одного этого было бы довольно, чтобы архимандрит Бердичевскому не понравился, но скоро выявилось и еще одно обстоятельство, доведшее первоначальную антипатию до крайней степени. Цепким взглядом, слишком хорошо знакомым и понятным Матвею Бенционовичу, настоятель задержался на крючковатом носе заволжского посланца, на хрящеватых ушах, на неславянской черноте редеющих волос, и лицо отца Виталия приобрело особенно брезгливое выражение. Дослушав про расследование самоубийства и про обеспокоенность губернских властей новоараратскими чудесами, архимандрит хмуро сказал: «Я человек прямой, пишите потом кляузы, какие хотите, мне не привыкать, только совать свой длинный нос в духовные дела не смейте, самоубийство, пускай возитесь в этой мерзости сколько угодно, а прочее не вашего ума дело». «То есть как это?» — задохнулся от возмущения товарищ прокурора. «Да с какой стати, ваше высокопреподобие, вы мне указываете, чем с такой?» — перебил его отец Виталий. «Здесь, на островах, я всему голова, и отвечаю за все тоже я. Тем более в вопросах, касательных духовности. Для таких материй ваша народность не подходит. Я со стороны начальства полагаю афронтом, что этакого дознателя в Арарат прислали. Тут нужно сердце чуткое, родное, полное веры, а не...» Настоятель, не договорив, сплюнул. «Это было всего оскорбительней». Бердичевский увидел, что дело идет на прямой скандал, и сдержался, не ответил на грубость грубостью. «Во-первых, святой отец, позвольте вам напомнить слова апостола Павла о том, что нет ни иудея, ни эллина, и все мы одно во Христе», — сказал он тихо. «А во-вторых, я такой же православный, как и вы». И так это у него достойно, спокойно проговорилось. Хотя внутри, конечно, все дрожало и клокотало, что Матвей Бенционович сам на себя залюбовался. Только разве прошибешь достоинством озверелого юдофоба? Нашу русскую веру только русский до самого донышка понять и принять может, — кривя губы, процедил отец Виталий. И уж особенно ни по уму и ни по сердцу православие для иудейского высокомерия и ячества. Прочь, прочь когти ваши от русских святынь! Что же до вашей крещенности, то про это у народа сказано: «Жид крещенный, что вор прощенный». С этими словами архимандрит повернулся к чиновнику спиной и, чавкая грязью, скрылся в разрушаемом хлеве, высокий, черный, прямой, как жердь. Бердичевский же, весь кипя, пошел из монастыря вон. Из-за скоротечности разговора, не занявшего и 10 минут, времени до следующей встречи с доктором Коровиным оставалось еще очень много. Чтобы не тратить его попусту, а заодно и успокоить себя моционом, товарищ прокурор решил пройтись по городу, ознакомиться с его топографическими, бытовыми и прочими особенностями. Удивительная вещь. Те самые улицы, которые при первом знакомстве произвели на Матвея Бенционовича отрадное впечатление чистотой, ухоженностью и порядком, теперь показались ему недобрыми, даже зловещими. Взгляд приезжего задерживался все больше на постно поджатых губах богомолок, на чрезмерном изобилии всевозможных церквей, церковок и часовенок, на этническом однообразии встречающихся лиц, ни одного смуглого, черноглазого, горбоносого или хоть раскосого. Все сплошь великорусское русоволосие, сероглазие да курносие. Никогда в жизни Бердичевский не ощущал такого острого, безысходного одиночества, как в этом православном раю. Да и раю ли? Мимо промаршировал десяток рослых монахов с дубинками у пояса. Ничего себе, Эдем! Поживи-ка под властью этакого отца Виталия, мракобеса и инакоборца. В книжных лавках только духовное чтение, из газет лишь церковный вестник, светоч православия, да гражданин князя Мещерского. Ни театра, ни духового оркестра в парке, ни, боже сохрани, танцзала. Зато едален без счета. Поесть да помолиться, вот и весь ваш рай, — мысленно злобствовал Матвей Бенционович. Когда же обида и злость на архимандрита немного умерилась, по всегдашней интеллигентской привычке слышать доводы противоположной стороны, Бердичевский стал думать, что Виталий на его счет, в сущности, не так уж и не прав. Да, высокомерен умом, да, скептик, к простодушной вере никак не приспособленный. Если уж на чистоту до полной откровенности с самим собою, то вся его религиозность зиждется на любви не к Иисусу, которого Матвей Бенционович никогда в глаза не видывал, а к Преосвященному Митрофанию. То есть, если предположить, что духовным отцом Мордки Бердичевского оказался бы не православный архиерей, а какой-нибудь премудрый шейх или буддийский бонза, то ходить бы теперь коллежскому советнику в челме либо в конической соломенной шляпе. Только при этом вы, сударь мой, не сделали бы в Российской империи никакой карьеры, еще и дополнительно уязвил себя Матвей Бенционович, впав в окончательное самоуничижение. И стало ему совсем нехорошо, потому что к одиночеству земному, временному, распространявшемуся лишь на остров Ханаан, прибавилось еще и одиночество метафизическое. «Прости, Господи, за маловерие и сомнения!» — возмолился перепуганный товарищ прокурора и завертел головой, нет ли поблизости храма, чтоб поскорей повиниться перед образом Спасителя. «Как не быть? Ведь Новый Арарат не Петербург какой-нибудь. Была тут же рядышком, в 20 шагах церковка. А еще ближе, собственно, прямо перед носом у Бердичевского, на стене монастырского училища висела большая икона под жестяным навесом, причем не какая-нибудь, а именно Спаса Нерукотворного. В этом совпадении Матвей Бенционович усмотрел знак свыше и до церкви идти не стал».